Машину Гриша загнал на тротуар так, чтобы бордюр оказался под днищем. Выйдя из «Жигуленка», координатор захлопнул дверцу и встал вплотную к его белому боку, укрывшись за ним, как за щитом. Верная ласточка, грязная, пыльная, давно не видевшая технического обслуживания, с трудом волочившая свой собственный вес, она порой напоминала бороде самого себя. «Шестеркой» он не пользовался, эту машину в городе каждая собака знала. Но сейчас это был единственный личный транспорт, до которого он успел добраться после того, как спешно покинул резервную квартиру. И то, что ее, возможно, узнали, уже не имело никакого значения. В ближайшие часы все решится, так или иначе, а дальше... дальше все будет по-другому. Положив руки на грязную крышу, Гриша тяжело облокотился на нее и бросил взгляд на другую сторону улицы. Обычная маленькая, ничем не приметная. Одна полоса налево, другая полоса направо до ближайшего светофора полкилометра. Вдоль дороги тянутся старые дома, построенные полсотни лет назад, высокие, с большими окнами, отделанные светлой штукатуркой. Они нависают над улочкой, как стены ущелья, по которому давным-давно никто не ходит. Вот только на противоположной стороне в ряде домов имеется пробел. Несколько зданий снесли, а на освободившемся месте вырос куб в 5 этажей из стали и бетона. Похоже, тут хотели построить торговый центр, но так и не довели дело до конца. Стеклянные стены, расчерченные черными полосами, напоминали пчелиные соты. За ними, судя по рядам столов, выглядывающих из-за жалюзи, трудились пчелы особого вида, офисные. Над большим крыльцом с огромной вращающейся дверью нависали подсвеченные золотые буквы, рассказывающие всем любопытным, что за сверкающим фасадом прячется банк со сложным названием, состоящим из аббревиатуры сокращений. Гриша осторожно бросил взгляд направо, потом налево. Ничего такого особенного. Улица пуста, пара случайных прохожих, припаркованные машины, за спиной длинный дом. Рядом, рукой подать, арка в стене, служащая входом во внутренний дворик. Вот проехала пара легковушек. Следом лениво проползла газель с рекламой службы доставки во весь пыльный борт. Тихо, спокойно. Уныло. Тяжело вздохнув, борода снова уставился на сверкающее стеклом здание. Все свободное пространство вокруг него было забрано черным решетчатым забором. Небольшим, в человеческий рост, не больше. Сквозь него было видно, что площадка перед крыльцом расчерчена белыми линиями на манер стоянки. Справа и слева от здания были широкие проходы, ведущие на задний двор. Из-за дома выглядывали кроны деревьев. Там, судя по всему, сохранился небольшой сквер, тянущийся до параллельной улицы. За забором было пусто и тихо. Местное население словно вымерло. Нет заядлых курильщиков, кучкующихся за углом. Не видно посетителей, даже охранников, которым полагается с важным видом бродить по вверенной территории, и тех нет. Пусто, чисто, свободно. Солнце, как назло, спряталось за пеленой набежавших серых туч, и улица погрузилась в сумерки. Все краски побледнели, выцвели, наводя тоску. Даже сияние золотых букв и то потускнело, словно они мгновенно покрылись слоем пыли. Борода зябко поежился и снова бросил взгляд по сторонам. «Ничего и никого. Опоздал?» Нет, не может быть. Здание цело. Горы трупов не валяются на ступеньках, по асфальту не текут реки крови. Он пришел в назначенное время. Сердито засопев, борода сунул руку за отворот старенькой кожаной куртки, скользнул пальцами по кобуре под мышкой. На секунду замешкался, потом потянул из кармана смартфон. Потрепанная куртка, явившаяся на свет из тех же уголков истории, откуда выбрался и «Жигуленок», была ему велика. Это пришлось весьма кстати. Грише удалось без проблем запихнуть забинтованную руку в рукав, и это определило выбор одежды. У него не было времени подготовиться. успев добраться только до старого гаража на складах. А там уж что нашлось, то в дело и пошло. Почесав нос, Борода перечел несколько строчек. Указания были точны и недвусмысленны, и больше напоминали приказ. От слов веяло холодом суровой необходимости, требующей жертв во имя общего блага. И когда Григорий вспомнил, кто их написал, то почувствовал неприятный холодок между лопаток. Заметив краем глаза движение у дальнего конца здания, Борода вздрогнул, тронул пальцами карман и тут же расслабился. Этого он ожидал, со страхом и затаенной болью. Они вынырнули откуда-то из-за угла дома и теперь приближались к белому «Жигуленку» быстрым шагом. Две девчонки. Две подружки. Одна высокая, плечистая, с длинными тощими ногами, затянутыми в серые джинсы. Длинные черные волосы вьются за плечами, лицо заострившееся, белое, все целиком, кроме синяка на разбитой скуле. Губы плотно сжаты, взгляд острый, словно бритва. Такая вот подружка байкера, полоснет ножичком по горлу и не поморщится. Рядом вторая, хрупкая девчонка поменьше ростом, в красной спортивной куртке с копной рыжих волос, завивающихся колечками, но сейчас выглядевших так, словно их пропустили через стиральную машину с грязной водой. На ногах джинсы, короткие, такие, что видны голые щиколотки. Розовые щечки, чуть задранный нос, россыпь веснушек. Студентка, сбежавшая с последней пары. И не подумаешь, что в мгновение ока она может обернуться зубастой тварюгой, способной за один укус отхватить человеку руку. Когда они подошли ближе, Григорий нахмурил кустистые брови, напустил на себя самый мрачный вид, на который только был способен. Лена, откинув черные волосы за плечо, даже слова не сказала, сразу привалилась к боку машины и уставилась на крыльцо банка, полностью игнорируя насупившегося Гришу. Вера встала рядом, с вызовом глянула в лицо координатора. «Да», — бросила она, отвечая на незаданный вопрос, — «а ты чего ждал?» «Что у вас хватит ума забиться в угол и дождаться окончания этого безумия?» — буркнул Борода, косясь на охотницу. Разбежался, процедила Таня, отводя глаз от вывески на здании. «Нет, Гриш», — Вера вздохнула, — «так не пойдет. Он пришел за нами. За всеми, за тобой тоже, и мы пойдем за ним». «И это не он», — простонал Борода. «Я в сотый раз». «Кем бы он ни был», — резко сказала Вера, — «он пришел и всех спас». Координатор набрал воздуха, чтобы осадить молодую дуру, но тут подала голос Лена. «Он появлялся?» — резко спросила она. «Нет», — сказал Григорий, помолчав, — «еще нет». «Не звонил?» «Нет, и не думаю, что позвонит. Может, он опять умотал в дальние края, как это было в прошлый раз, или прорабатывает план атаки, над которым будет корпеть еще неделю». «Ну, конечно», — фыркнула Вера. «Ты сам-то в это веришь?» «Нет», — мрачно произнес Гриша. «Раньше я мог хотя бы предположить, что он выкинет, а теперь нет. Это не охотник Кобылин, это не наш Леша». «Так чего ты тут торчишь?» — зло бросила Лена. «Чего ждешь, координатор кислых щей?» «Я...» — Григорий сжал кулак, ткнул в дверцу «Жигуленка», стиснул зубы. «Я жду подкрепления, удобного момента, джина из волшебной лампы, бога из машины, рояля из кустов, и буду ждать, и вы будете стоять здесь и ждать». Лена резко подалась вперед, оскалилась, словно переняла повадки оборотней, и Григорий отшатнулся. «Ничего ты не дождешься, Гриша», — прошипела она, — «слишком много тайн, лжи, умолчаний. Слишком много политики, взаимовыгодных сделок, компромиссов, блатных услуг и прочего дерьма. У тебя есть большой план, как спасти этот город, эту страну, а может и планету. Та самая великая цель, которой ты служишь. А мы охотники, мы действуем, мы стали такими. Не по своей воле. Мы одиночки, и наши близкие, наша семья такие же охотники». и больше никого у нас нет. Помни об этом, координатор». Борода заскрежетал зубами, стиснул кулаки, борясь с искушением выкрикнуть ей в лицо все, что кипело у него внутри. И про план, и про цель, и про то, что он больше не хочет испытывать боль от потери друзей и близких, кем бы они ни были. Но в этот момент по улице прошелестела желтая машина такси и остановилась напротив решетчатых ворот банка. Борода вскинулся, заметил краем глаза какое-то движение под ногами, словно кто-то юркнул под жигуленок. Но тут Ленка жадно подалась вперед, и ему пришлось схватить охотницу за рукав. Такси остановилось всего на секунду, чтобы высадить пассажира, и тут же умчалось по дороге к светофору, светившему вдалеке зеленым огоньком. Пассажир остался стоять у закрытых ворот, спокойно глядя на них. Он стоял спиной, но ошибиться было невозможно. Это был Кобылин, похудевший, но все еще плечистый, сохранивший строгую осанку и плавные движения дикого зверя. На нем был костюм, белый строгий костюм, идеально облегающий его фигуру. Пиджак сидел так плотно, словно был второй кожей. Под ним ничего не скрывалось, да и не спрячешь ничего в такой одежде, все на виду. Когда Кобылин вылез из машины, Борода успел заметить, что на нем еще и белая рубашка с узким черным галстуком. Но не это поразило его больше всего, а шляпа. Строгая мужская шляпа, абсолютно белая, в цвет костюма. Настоящий денди, собравшийся посетить светское мероприятие. Только тросточки не хватает. А вот кроссовки все портят. Те самые новые, с которыми Алексей не расставался весь день. «Стой!» — прошептал Борода, когда Ленка попыталась выдернуть руку из его пальцев. «Не надо! Лена, не надо! Прошу тебя, не идите за ним! Это ловушка! Засада! Он там сгинет, и вы вместе с ним!» «Да, его тело преобразилось, но на самом деле он очень хрупок. Еще одна электрическая пуля в голову, укол наркотика, цепь на шею и привет. Он не бессмертный, не терминатор. Он почти умер. Да что там, Алексей Кобылин уже мертв, и это просто его тело». «Вот именно», — прошипела в ответ Ленка. «Он очень хрупок, почти умер и заперт в этом теле. Кто спасет Кобылина, а?» Алексея, ставшего пленником, почти мертвого, почти сгинувшего, но пытающегося вернуться обратно. Мы идем спасать не жнеца, не волшебное тело, не терминатора. Мы идем спасать Алексея Кобылина. И если ты станешь на моем пути, Григорий Борода, клянусь, я всажу пулю тебе в лоб. Борода умоляюще заглянул охотнице в глаза, но наткнулся на пылающий огнем взгляд, один из тех, которым мог одарить в старые времена еще неопытный, но упрямый как черт охотник Кобылин. Не дожидаясь ответа, Лена вырвала руку из захвата и шагнула на мостовую, торопясь перебраться на другую сторону дороги. Там перед Кобылиным уже распахнулись решетчатые двери, и он направился к крыльцу банка пружинистой легкой походкой. Как назло, ближайший светофор зажегся зеленым, и по дороге потянулся ровный поток машин. «Вера!» — воскликнул Борода, когда оборотница попыталась проскользнуть мимо. «Но ты же понимаешь, что это западня?» «Понимаю», — отозвалась Вера. «А чего я не понимаю, так это того, за каким хреном ты сюда приперся, если собираешься просто отсиживаться в стороне?» «Не собираюсь», — взревел Гриша. «Я торчу тут, как пуп на ровном месте. И... Саня, где Рыжий? Где его команда? Ты говорила с ним?» «О, кстати», — выдохнула оборотница. «Совсем забыла». Она вытащила из кармана смартфон и бросила его на крышу машины прямо перед Гришей. «Я ему СМС отправила», — сказала Вера, вздернув нос. «Написала, что мы идем убивать Скадарского. Может, он не станет отсиживаться на другой стороне дороги?» Гриша захрипел, пытаясь подобрать слова, а оборотница прыгнула на асфальт, подхватила Ленку под локоть, и они вдвоем рванули через улицу, лавируя между машин. Побелевший Григорий проводил их безумным взглядом до самого крыльца. Там девчонки догнали Кобылина и, так никого и не встретив, вместе с ним вошли во вращающуюся дверь. Координатор тихо взвыл, достал из кармана смартфон и принялся лихорадочно тыкать в него пальцем. «Да где ж ты?» — бормотал он. «Чтоб тебя! Наперекосяк, чертовы бабы!» Рыча от злости, он прижал телефон к уху, вслушиваясь в нестерпимо долгие гудки. Ему никто не ответил. Гриша плюнул под ноги и тут же шарахнулся в сторону от странной тени у переднего колеса. «Ты!» — прохрипел он, сжимая телефон. «Ты еще откуда?» Трэш, притаившийся у «Жигуленка» и почти слившийся с ним, тихонько покачал острой мордой. Потом присел на задние лапы, стараясь казаться меньше, чем он есть, и уставился на Григория. «Ну, конечно», — буркнул тот, прислушиваясь к колотившемуся, как перегруженный мотор, сердцу. «Ты никого не пропустишь». «Погоди, а Вадим?» Крысюк пространно махнул рукой, мол, где-то там. «Ладно», — выдохнул Борода. «Ладно, о, Господи, это безумие какое-то. А ты что вылупился? Не мог девкам помешать? Небось, наоборот, помог, подсказал, куда идти. Без тебя тут не обошлось, зуб даю». Трэш кивнул мрачно, насколько мог судить Гриша. Вид у крысюка был довольно печальный, но вместе с тем, на удивление решительный, словно он собирался приступить к неприятному, но важному делу. «Ты-то хоть понимаешь, что нельзя за ним ходить?» — спросил Борода, косясь на экран смартфона. «Ты же носом, небось, чуешь ту тварь, что живет в Кобылине?» Крысюк поднял круглые глаза, взглянул в лицо Григорию, вскинул те пучки шерсти, что заменяли ему брови, приобретя удивленный вид. «Что?» — мрачно спросил Борода. «Ну?» Подняв маленькую лапку, Трэш постучал себя по лбу тоненьким пальчиком. «Это да», — согласился Борода, — «совсем крыша съехала. Он не в себе. Да и вообще не он. У него там в голове, судя по разговорам, целый выводок духов сидит». Крысюк укоризненно глянул на координатора и едва слышно прошелестел. «Шляпа». «И шляпа эта дебильная», — согласился Гриша. «Белый костюм ни к селу, ни к городу. Шляпа и кроссовки. Полный идиотизм. Кобылин, как всегда. Только он мог такое отмочить». Борода медленно опустился на одно колено и, очутившись лицом к лицу с крысюком, надвинулся на него, тараща глаза. «Что?» — севшим хриплым голосом прошептал он. «Это он? Там, внутри? Он еще там?» Крысюк медленно кивнул, едва не ткнув острым носом в глаз координатора. «Мать!» — хрипло выдохнул Гриша, прислоняясь плечом к боку «Жигуленка». «Мать же ж твою за ногу!» Он на секунду прикрыл глаза, пытаясь осознать то, что он услышал, а потом резко поднялся на ноги, чуть не придавив отскочившего Трэша. Бронясь на языке, которого давно не существовало, он распахнул заднюю дверцу, запустил руки в тряпье, раскиданные по сиденью, откинул в сторону старый клетчатый плед. Из-под него блеснул металл. Короткий дробовик, напоминавший большой кремниевый пистолет, выглянул из укрытия, как рыба из омута. Борода схватил его огромной вспотевшей ладонью, замер на секунду, шумно отдуваясь. Потом с проклятием швырнул его обратно и вынырнул из машины. «Ленка», — пробормотал он, вытаскивая телефон из кармана и в сотый раз набирая выученный на зубок номер. «Ну как она поняла? Как узнала? И почему я, дурак, всегда предполагаю самое худшее? А она — трэш». Борода, слушая длинные гудки, обернулся к крысюку. Тот ответил серьезным взглядом, потом сложил из крохотных пальчиков некое подобие кольца и прижал обе лапы к волосатой груди. С левой стороны получилось очень похоже на изображение сердечка, если сделать скидку на странные крысиные пальчики. «Это да», — буркнул Борода. «Баба, она сердцем чует». «Да что за нахрен? Сердито отдуваясь, он глянул на экран смартфона, ткнул в него пальцем и снова прижал аппарат к уху. Нахмурился, сердито рыкнул. Трэш, опустившись на все лапы, скользнул к переднему бамперу, высунулся из-за него, явно собираясь перебежать дорогу и отправиться на ту сторону, к банку. «Как?» — севшим голосом произнес борода. «И ты туда же! Тебе-то что?» Крысюк обернулся, поднялся на задние лапы, сложил из пальцев сердечко и снова прижал к груди. Потом кивнул онемевшему координатору и порхнул серой молнией через дорогу к одной из припаркованных машин. Борода проводил его долгим взглядом, пытаясь подобрать слова. «Очень надеюсь», — наконец сказал он, щурясь вслед крысюку, — «ради нашего всеобщего блага, что это означает, я тоже чую сердцем, а не то, что я подумал вначале». Телефон у его уха тихо звякнул, сообщая о том, что заряда у него осталось не так уж много, и пора бы подумать об экономии электроэнергии. Борода выматерился на вполне живом и популярном языке. Когда он поднял взгляд, улица была пуста. Лишь в самом дальнем углу стоянки банка он заметил странное движение. Словно ковер из бурых опавших листьев качнулся из стороны в сторону. Учитывая, что до опавших листьев оставалось еще пара месяцев, Григорий решил не верить своим глазам. Он оперся на крышу машины перед собой, посмотрел на телефон, оставленный Верой, и тяжело вздохнул. Потянулся было за аппаратом, но потом отдернул руку, словно обжегся. «Нет уж, рыжий», — буркнул он, — «разбирайся сам. Привыкай, салага, дружить с охотниками». И он снова уткнулся в свой телефон, молясь о том, чтобы тот подал хоть какую-то весточку, хоть писк, хоть хрип, хоть звон, сигнализирующий, что он не напрасно торчит тут, как самая последняя сволочь.